Пока же, к утру я создал только мощную причуду телекинеза, не тактильный или какой-нибудь специфический барьерный телекинез, а просто тупо телекинез, как при комбинации аэрополя и моей базовой причуды телекинеза, позаимствованной у одной американской героини, по сути, просто улучшенная ее версия, и теперь, используя ее с аэрополем, я мог одновременно поддерживать мощное защитное поле телекинеза причудой Селебрити, и использовать столь же мощный классический телекинез на расстоянии в несколько сотен метров, а вблизи, ну, где-то в 30 метрах, я мог комбинировать эти причуды, усиливая воздействие. Ну а дальше, я вернул Ичику домой, и отправился в школу. Буду пока жить обычной жизнью, веселиться, и только время от времени навещать своего нового друга, чтобы культивировать в его теле новые синтетические причуды. Да, еще одна проблема синтетических причуд, что я лишь очень приблизительно понимаю их сущность, так как они совершенно новые. У инкубатора просто нет опыта взаимодействия с этой силой. Помогает только естественная способность плагиатора к анализу причуд, но их все еще нужно развивать, как и обычные причуды. Что касается мастерства в управлении новыми силами, то в этом мне еще помогает опыт использования причуд схожего типа. И вот, после новинок, и все еще в радостном настроении подросткового успеха, о совращении горячей соседской милфы, это неоспоримый успех, я снова возвращаюсь в школу. И это ощущение триумфа и хорошее настроение сподвигли меня к новой авантюре. Что? Удивилась Ашида моему предложению. Свидание? Со мной? Ага, ты классная. Как насчет сходить на свидание? Если нам обоим понравится, можно будет и подумать о том, чтобы встречаться. Если нет, можно остаться друзьями. Ха, ну, вечно активная, бойкая и уверенно Мина начала неловко мямлить, не в силах скрыть радостную улыбку. Так, что скажешь? Ну ха-ха-ха, почему бы и нет, ты мне тоже нравишься, ну, с тобой весело, но я не знаю, как бы я еще ни с кем не встречалась. Я тоже. О, ну, давай попробуем. Ага, давай. К этому моменту щеки девушки потемнели, что указывало на ее смущение. Тогда, встретимся на выходных, ага. Правда, это не отменяло того, что какое-то время после школы мы могли пройтись вместе. А на следующий день, выходные еще не наступили, мы просто шли вместе после школы по домам, когда случилось нечто интересное. Что там? Нахмурилась Ашида, оглянувшись в сторону соседней улицы. О, и я тоже был удивлен. Там топала огромная фигура 4-метрового человека, или даже 5-метрового, укутанного в грязную рваную накидку. Мы с девушкой замедлили шаг, наблюдая за этим типом. Причем, я сразу же использовал на нем причуду поиска. Я все еще не мог с ее помощью определять причуды, точнее, их характеристики, но мог примерно определить их естественную мощь. А еще, сигнал этого типа был странным, пульсирующий хаос в его ауре. И я уже видел подобное, когда создавал синтетические причуды. Так поиск воспринимает человека с несколькими квирками. Кажется, он ищет неприятности, пробормотала Ашида. Кажется, он тот, кто создает неприятности, добавил я. Ах-ха-ха, да, верно. И, действительно, мы просто понаблюдали за ним, не дольше минуты, когда гигант вдруг подошел к двум девчонкам из нашей школы, судя по их форме. Стоп, он, гигант обратился к ним. С такого расстояния мы не могли услышать, о чем они говорили. Хотя, где-то у меня была вспомогательная причуда обостренных чувств, но сейчас я ее не использовал. А здоровяк, тем временем, похоже, начал злиться и врезал пальцами своей руки в здание над двумя школьницами, проломив бетонную конструкцию. «Надо что-то сделать», — выпалила Мина и просто бросилась к ним. Я поспешил за ней, услышав также и новую фразу гиганта. «Где офис Спрингера? Где, говорите?» — с трудом молвил он. Явный побочный эффект внедрения дополнительных причуд. Но, даже так, у него, по моим ощущениям, все равно слишком много причуд для обычного человека. Мои подопытные обычно доходят до такого состояния после получения 2 или 3 причуд, некоторые и вовсе с одной. Но у этого парня точно было больше 5 причуд при себе. Другие люди с таким набором уже превращаются в безмозглую опухоль. «Офис Спрингера!» – громко воскликнула Мина, выскочив перед гигантом. «Развернитесь там за угол, а потом 2 километра налево по главной дороге». И гигант успокоился, вытащив пальцы из здания. «Спасибо», — пророкотал его голос. «Я уже был рядом, готовый вмешаться, если что, и с телефоном в руке». «Хах», — расслабилась Мина и чуть не свалилась на землю. «Осторожнее». «Ха-ха, боже, он такой страшный был». рассмеялась девушка. «Ну, ты отлично справилась, и ты знала, где офис Спрингера. Я про такого героя вообще не слышал. Хех, ну я немного выдумала», — смутилась Мина. «Понятно, тогда я лучше позвоню в полицию и скажу об этом. Кажется, этот парень еще может создать проблем. Впрочем, это было не самое лучшее решение. Уже позже, проводив Ашида до дома, я отправился искать гиганта. В конце концов, столько причуд он может быть связан с Лигой злодеев. Но он уже был не в городе, причуда поиска до него не дотягивалась. Так что, вскоре я взлетел повыше, укрывшись невидимостью, и отправился на поиски, вероятно, гиганта Махи. Подозреваю, это мог быть он. Но, перед этим, на всякий случай, я изменил свой образ. Недавно созданный, практически на днях и почти что завершенный мой финальный образ. Сначала я изменил свое тело, став старше и, привив себе дополнительные улучшения от мутантных причуд, к тем, что уже были, сделав это тело гораздо сильнее и крепче обычного. Также немного изменил лицо и добавил ему стильный шрам, как особую примету, на тот случай, если в бою или еще при каком-то случае с меня сорвут маску. Собственно, дальше шел костюм, созданный из лучших материалов, которые я мог синтезировать, и укрепленный специальной причудой. Цветастый красно-черный костюм дьявольского шута, трикстер, агент хаоса, и какую бы причуду я ни использовал, все будет вписываться в этот образ. Когда обдумывал этот образ ранее, даже придумал название для гипотетической причины – «Врата хаоса». Нужно будет как-нибудь в этом образе рассказать о ней. По задумке, мол, эта причина дает мне невероятные могущественные способности, но каждый день разные, а иногда и вовсе бесполезные. Мол, не так хороша, на самом деле, причуда эксцентричного злодея, даже если он покажется вам непобедимым, но это только в удачный день. Да, не то чтобы это было так нужно, но я будто создавал своего персонажа, в образ которого хотел вжиться, и немного увлекся с условностями. Но результат меня заинтриговал. И вот, в новом образе Арлекина, и с перчаткой бесконечности наготове, я отправился на поиски гиганта. Помимо самих причуд, которые я мог у него скопировать, он интересовал меня и как возможная ниточка к Лиге злодеев. Взлетев над городом, я устремился в ту сторону, куда уходил загадочный великан, и еще дальше, пока не увидел яркий огонек где-то в пригороде. Хэмэм, пролетев еще дальше, слышу вой сирен. Да, я же позвонил в полицию и, похоже, они начали преследование, как и местные герои. Да, это не совсем то, чего бы мне хотелось. Лучше бы все было тихо и я мог скрытно проследить за злодеем. Но, когда я его нашел, я тебя остановлю. Неожиданно громко по пригороду разнесся звонкий женский голос. Герои прогнали гиганта в лесную местность, где и случилось столкновение. С ним вступила в бой молодая героиня в фиолетовом костюме, что увеличилось до размеров многоэтажного здания. И какое-то время она могла доминировать в битве, просто взяв злодея в захват. Вот только... Тот рычал, брыкался и сам начал расти еще больше. Вот он уже сравнялся в размерах с Леди Горой, после чего уже сам схватил ее и перебросил через себя, словно она для него почти ничего не весила. «Ах ты ж!» – испуганно пискнула красотка, оказавшись сверху гиганта Махия. А теперь я уже был уверен в том, что это он, стал еще больше и со всей дури врезал героине кулаком по ее милому личику. «Ну, попытался». Гора сумела вывернуться и даже оттолкнула великана ногами, а тот стал еще больше. Героиня пытается снова удержать его, пока другие герои не подоспели, но теперь уже сам злодей жестоко хватает ее за голову. Опрокинув девушку, он все сильнее сжимает ее голову, явно собираясь раздавить ее череп. И, ну, Леди Гора довольно красива. Не могу же я позволить закончиться ее карьере здесь, когда она только-только выступила в мир профессионалов. Так что... В следующий момент невидимая сила просто разжала его пальцы и отняла руки гиганта от его противницы, а потом и вовсе отшвырнула его назад и опрокинула на спину. «Ах!» – удивленно протянул великан. «Красная карточка!» – громко заявил я, внезапно появившись у него на лбу. В моих руках сверкала алая карта с изображением Джокера. «Это не тот фэндом, ты должен был сражаться с принцем Парна, ради хозяина!» Прогремел его могучий голос, и гиганта Махия попытался сомкнуть на мне свои челюсти. «Ох, прости, это слишком неприлично», — проворчал я, уклонившись от лязга его сомкнувшихся челюстей, после чего демонстративно замахнулся рукой, на которой сверкнул фиолетовый камень, и, рухнув на лицо гиганта, влепил ему смачную пощечину. Бах! Голова великана резко дернулась в сторону, и само его массивное тело было отброшено. После чего я совершил изящный прыжок с кувырком, оттолкнувшись от воздуха, и снова запрыгнул на голову гиганта. Прости, я вовсе не герой, но, кажется, я влюбился. И поэтому, я не могу позволить тебе навредить моей даме сердце. Делаю высокопарное заявление, взмахнув рукой в сторону горы. Из рукава выскакивает букет роз. Леди Гора, успев подняться на ноги, ошарашенно разинула рот. А я уже бросил ей букет. И как-то так случайно получилось, что он попал прямо в этот раскрытый рот, и героиня рефлекторно его проглотила. Чите, ой, неловко вышло. В этот же момент гигантомахия снова пытается меня поймать, но его причуды скопированы, и я спокойно взлетаю, избежав цепкой хватки, после чего, ненадолго зависнув в воздухе, сжимаю кулак. В перчатке снова вспыхнул фиолетовый камень, и, резко спикировав вниз, я совершаю кривой пролет по дуге, врезаясь кулаком в живот гиганта. Я мог бы уже сломать его, скрутить все его конечности телекинезом, ломая кости и само бронированное тело, мог бы и убить его, даже просто открутив голову. Но, все же, мне нужно было не победить его. Если он умрет, или его захватит герой и полиция, этот парень станет для меня бесполезен. Поэтому я использовал более героический метод реализации силы, не концентрируя энергию в кулаке для пробития, а наоборот, рассеивая ее таким образом, чтобы мой удар не пронзил врага насквозь, а подхватил его ударной волной и отбросил в сторону. И когда мой удар подбросил гиганта, вызвав небольшое землетрясение, его также подхватил мой телекинез и запустил, словно снаряд катапульты, далеко в лес. Огромная туша пролетела над деревьями и горами, далеко-далеко подальше от героев и полиции, где он мог бы скрыться. Фух, похоже, я спас ситуацию, беспечно заявлял я, демонстративно проведя ладонью по своей маске, будто вытерев пот со лба. Ты, ко мне подходил Леди Гора, на ходу уменьшаясь в размерах до своего обычного человеческого состояния. Здесь же появляется еще один герой, парень в темно-синем костюме и в древесной броне, руки которого растут в длинные цепкие ветви. Мы должны были поймать его, недовольно заявил новый персонаж. И кто ты такой? Я не видела тебя на собрании, заметила Леди Гора. О, прошу прощения, я ведь не герой, качаю головой. Что, я начинающий злодей, трикстер? А, снова разинула рот от удивления девушка. Ты злодей, опешил древесный Камуи. Погодите, продолжаю изображать эксцентричное поведение. Это было слишком обычное представление. Дайте мне еще раз попробовать. И, раскинув руки, я пафосно взлетаю. За моей спиной из земли взметнулись вверх взрывы красного дыма и конфетти. Герои также могли заметить в клубах дыма тени жутких существ, будто бы промелькнувшие на грани реальности. Как если бы наш мир был тонкой бумагой, и кто-то приложил ее к фонарю. Эти хтонические образы за моей спиной и были светом этого метафорического фонарика. Я провозвестник хаоса. Листья вокруг зашелестели от поднявшегося ветра. Подстрекатель беспорядка, орликин ужаса, демонический трикстер. Ха-ха-ха-ха. Герои вежливо дали мне закончить, после чего в меня устремились древесные ветви Камуи. Прости, но если ты злодей, я вынужден тебя задержать. Как грубо. Изображаю возмущение и, шевельнув пальцами, поднимаю героя в воздух, вместе с его ветвями, не позволяя ему до меня дотянуться. Так, прекрасная леди, я еще не слышала вас, могу ли я узнать ваше имя? Леди Гора проводила взглядом своего напарника, кому и болтался в воздухе, как в невесомости, вращался и поднимался выше. Я же театрально взмахнул руками и достал из внутреннего кармана своего костюма еще одну розу, протянув ее девушке. Прости, конечно, спасибо за помощь, но злодей не в моем вкусе. Отступила она на шаг. Вы разбиваете мне сердце. Печально вздохнул я и смял стебель розы, после чего цветок выстрелил струей воды на героиню. Чите, ну, я хотя бы заставил тебя стать мокрой, ха-ха-ха. Боже, парень, тебе стоит поработать над своими шутками. Раздраженно проворчала Гора. А ты так думаешь? Если есть идеи, я готов выслушать. Как насчет сходить вместе поужинать, и ты предложишь мне свои варианты для моих будущих шуток? Например, что можно сделать с полицией? Да, у меня есть суперспособность, я могу управлять полицией. Нет. Покачала она головой. И что за способность? Это твоя причуда? Почему я должен тебе это говорить? Это же неинтересно. Если я просто расскажу тебе о своей причуде, это будет слишком просто. А так ты будешь думать о том, Что же у меня за сила? Пытаться угадать и все больше думать обо мне. Я не буду о тебе столько думать», — возмущенно заявила девушка. «Но, если что, моя причуда называется «Врата хаоса». Ладно, прости, но теперь я, как героиня, обязана тебя задержать». «О, это романтичное задержание? Нет, жаль», — покачал я головой. «И ты все еще не назвала мне своего имени. Не находишь это несправедливым? Я уже представился. Мое геройское имя — Леди Гора. О, приятно познакомиться», — выпалил я, резко отлетев назад, потому что гора также резко увеличилась в размерах, попытавшись меня схватить. «Честное слово, я же им помог, но стоило только назваться злодеем, как меня уже пытаются задержать и арестовать. И она меня почти поймала, так как я замешкался, когда засмотрелся на ее и так немаленькие бидоны, что вдруг увеличились в размерах. Я ведь могу целиком поместиться между ее сисек. Ох, сколько страсти! Но, прошу прощения, я вынужден откланяться». И на глазах героини я щелкаю пальцами. На перчатке вспыхнул алый камень, и я просто исчез. Точнее, стал невидимым и улетел, но не буду же я это объяснять. А уже в воздухе, отлетев от места битвы, я пытаюсь сдержать свою ребяческую ухмылку. Должен признать, ход мое выступление было далеко не идеальным. Да и шутки так себе, над этим и правда стоит поработать, но, все же, мне это понравилось. Это было весело, и в этот момент я понял, что мне действительно нравится этот образ, даже не внешность, а сама его натура. Изображать эксцентричного раздолбая в маске, который насмехается над героями и злодеями, просто потому что может. На самом деле, это было намного приятней, чем выпускать пар в подпольных боях. Похоже, мне действительно не хватает некой злодейской жестокости, но просто творить беспорядок куда веселее, чем избивать, калечить и убивать людей. Может быть, чисто ради веселья, я иногда буду играть роль злодея-трикстера и устраивать переполох, но перед этим мне нужно сделать несколько вещей. И первым делом, я намеревался проследить за гигантом Ахей. Глава 18 плюс кошатник. Стоит отметить, у гиганта Махи было целых 7 причуд, и все они довольно интересны. Разве что, причуда крота меня не особо впечатлила. Это та причуда, благодаря которой тело гиганта было частично бронировано. Кожа на его спине приняла вид грубых и прочных пластин, изменилась нижняя челюсть, превращаясь в подобие отвала, а также появились мощные когти на пальцах. Но, стирать этот квирк я не стал, может, еще найду ему применение. Тем более теперь, когда мой резерв причуд был просто огромным, можно уже было иметь большой запас. Хотя, мне все еще нужно пространство в этом резерве для экспериментов с синтетическими причудами. Но из-за них же, даже слабые квирки, в зависимости от принципа их работы, могут быть интересны, как материал для синтеза причуд. Возвращаясь же к причудам гиганта. Судя по всему, его основная начальная причуда – это способность трансформировать уверенность в физическую мощь и выносливость. Прямо настоящая причуда превозмогания, превращающая боевой дух в силу. Благодаря этой же способности он может очень долго не уставать. И эта сила удивительно хорошо сочетается с другой причудой гиганта Махи. Экономия энергии, квирк, который доводит энергопотребление тела чуть ли не до совершенства. Можно обходиться без еды и воды неделями, или даже месяцами, и столько же обходиться без сна. Даже дыхание и сердцебиение сокращается, что может послужить отличным дополнением к причуде разгона. Еще одна причуда – это блокировка боли, почти такая же, как и та, которая уже есть у меня, и даже лучше. Моя причуда блокировки практически полностью отключает мою тактильную чувствительность, в то время как причуда гиганта Махи лишь приглушает боль до того, что он просто не способен испытать болевой шок или потерять концентрацию из-за нее. И чем сильнее боль, тем сильнее она притупляется причудой. Следующая причуда – это, собственно, гигантификация. Но его гигантская форма не фиксирована. Чем сильнее он злится или просто напряжен схваткой, тем больше становится. Ну а вместе с размерами растет его масса, прочность и физическая мощь. Может, однажды мне это пригодится. Еще одна причуда укрепляет его мышцы настолько, что они становятся настоящей броней, делая всю боевую комбинацию еще более прочной. И, наконец, седьмая причуда – это обостренные чувства, улучшенный слух и обоняние. С моей силой его способности не были проблемой, но этот парень реально настоящий монстр в плане физической мощи. Думаю, даже всемогущему пришлось бы постараться, чтобы справиться с этим типом. Хотя, возможно, если бы Всемогущий был готов прикончить этого парня, то мог бы закончить бой и одним мощным ударом. А может и нет. Гигантомахия реально сверхпрочный. Возможно, я бы и не смог сломать его телекинезом, даже усилив его камнем силы. Но, тогда я мог бы просто разобрать его на молекулы с помощью реконструкции. Вдобавок, подняв его в воздух тем же телекинезом, лишив гиганта сцепления с поверхностью, я мог бы сделать его совершенно беспомощным, после чего можно просто выбирать метод, которым его можно окончательно одолеть. Все это я успел оценить, пока искал самого гиганта Махию, куда я его там запульнул. Он уже уменьшился и скрылся с места, утоптав куда-то, но причуда поиска позволила быстро отыскать великана. Мужчина ушел глубже в горы и, похоже, решил затаиться. Я преследовал его, а потом какое-то время просто наблюдал. Но злодеи не спешили с ним связываться, а сам великан отправился дальше. И, так и не дождавшись изменений, я решил использовать на нем контроль разума. «Остановись, гигантомахия!» Мой голос заставил великана замереть на месте. Моя причуда схватила его разум жесткими ментальными когтями. «Скажи, ты знаешь, где прячется Шигара Китамура?» «Нет», — коротко отчеканил гигант. «Оха, все за одного?» «Нет». «Блин, тогда может, ты можешь связаться с ними? Ты можешь позвать их к себе? Позвать Курагири?» «Нет». «Чите, да что ты вообще можешь?» «Нет», — рявкнул гигант и резко развернулся, влепив по мне кулаком. Ментальные нити контроля разума лопнули, как натянутые струны. «Ты, не господин», — взревел он. «Вот же, я натурально опешил. Это из-за его аномальной физиологии и множества квирков, из-за того, что он слишком отупел от всех этих причуд, или просто у него настолько сильная воля, я ведь даже не мог прочесть его мысли. В смысле, его мысли были идентичны тому, что он говорит. А когда гигантомахия молчал, в его голове просто не было внутреннего диалога, только пустота. Он явно не особо интеллектуален. Проблема». Вздохнув, я щелкнул пальцами, и монстр замер, его яростный взгляд померк, и здоровяк забыл обо мне, развернувшись и продолжив брести по своим делам. «Да, кстати, куда ты идешь, гигантомахия?» Спрашиваю его. «Снова контроль разума. Господин сказал возвращаться домой ждать. Ладно, заглянем глубже». Оранжевый камень вспыхнул с особой силой, и я проник в воспоминания злодея. Он долго бродил по лесам, вышел в город «давай раньше сообщение через радио». Ему велели найти героя Спрингера, это голос «все за одного», что он должен был просто убить. «Давай дальше». В более отдаленных воспоминаниях гиганта я нашел образ Курагири и самого «все за одного». Даже нашел их базу. Вот только проблема, это явно была старая база. Махия видел, как ее разрушает абсурдно могучий удар Всемогущего. Его господин сражался с героем номер один в смертельной битве, и гигант пытался помочь хозяину, но Всемогущий просто отшвырнул его ударом, а после появился герой, кажется, Гранд Торина, который доставил великану немало проблем и не дал помешать Всемогущему. Да, выходило, что гигантомахия просто не знал, где сейчас «все за одного». Архизлодей сам связывался с ним, когда нужно. И сейчас, после того, как на гиганта вышла полиция, он получил приказ скрыться от погони и вернуться в свое убежище, где ему предстоит ждать дальнейших распоряжений. И он может ждать этого месяцами и даже годами. В каком-то плане «все за одного» слишком уж осторожен с этим своим подчиненным. Это просто не то чтобы бесполезно, но я не хотел тратить столько времени и ждать у моря погоды. Стерев воспоминания здоровяка о том, что я вообще что-то делал с его разумом, мне остается только вернуться. Хотя, напоследок, я использовал на здоровяке реконструкцию, чтобы получить его шаблон. Парень способен выдержать 7 причуд, и все еще может мыслить, более или менее. С этим еще стоит поработать. Ну а пока, я полетел уже не в свой город, а в другое место, решив закончить еще одно дело. Раз уж я решил использовать новый образ, необходимо было позаботиться о своей конфиденциальности. И есть одна героиня, которая может разоблачить мою личность, какую бы маску я ни надел. Мой новый путь лежал в геройский офис команды «Диких кошек». Возможно, это стоило раньше сделать, но мой контроль разума не был совершенен, и я не знаю, подготовили ли кошки меры на подобный случай. Сейчас же мои способности расширились, в основном благодаря перчатке. Тем не менее, когда я был уже в нужной местности и заметил огонек Шретака своей копии ее же причуды, то также задействовал ускорение, попутно отрастив рог, содержащий достаточно энергии времени. Стоит отметить, что после интеграции новой причуды экономии энергии, ускорение действительно стало эффективней. Сам мой мозг стал более экономно использовать энергию, сохраняя прежнюю мощность в разгоне. Также, от продолжительного использования ускорения мозг еще и нагреваться начинает быстро, но мое тело, мозг в том числе, приобрели еще и сопротивление к высоким температурам благодаря огнеупорной причуде. Хотя, предел у этого ускорения сопротивления есть. Если я буду слишком долго его использовать, мой мозг может буквально вспыхнуть огнем и продолжить работать в разгоне, даже когда его охватит пламя. Да, мое тело было улучшено для более эффективного использования разгона, но не жертвуя остальными его способностями, и результатом я был вполне доволен. Вдобавок, для еще большего эффекта я активировал камень времени, исказив само его течение вокруг меня, ускоряя свое личное время. Если Шретака и заметила мое появление, она уже ничего не успевала сделать. Сейчас она была не одна. По крайней мере, рядом еще находилась Мандалай, и они были не в своем офисе. Рюка и Тигр где-то в городе, но в разных местах. Похоже, сейчас они не на работе. И, действительно, Томака и Шина нашлись в частном доме. Они живут вместе, или просто кто-то пришел в гости. Так или иначе, в доме они были только вдвоем, когда я проник внутрь. Хэймэм, судя по всему, они устанавливали новый телевизор. И, маах, Шретака сладко зевнула и, обмякнув, упала прямо мне в руки. Я быстро уложил ее на диван, а потом подхватил уже падающую Мандалай, и также положил рядом. Обе женщины уснули. В таком состоянии мой контроль действует более эффективно на разуме жертвы. Ну, посмотрим, что вы там сплетничали обо мне. Усмехнулся я, использовав камень души. Что знают двое, то знает и собака. В памяти Ригдолу все было нормально. Она серьезно отнеслась к моей просьбе сохранить секрет и никому не проболталась о том, что темный ангел – это Изуку Мидория из Мустафу. Меня также позабавила ее внезапная фантазия. Женщина запомнила нелепый флирт Рюка, и уже позже у нее в голове возникла шальная мысль о том, как они втроем уговаривают меня стать героем и присоединиться именно к их агентству в качестве мальчика-котика. Ну, порой у нас всех мелькают даже самые абсурдные идеи, которые мы просто отбрасываем. Так или иначе, просмотр памяти Шретака меня успокоил, и я решил также прочесть воспоминания ее подруги. Хэймэм, серьезно, Шина Сасаки решила не выполнять обещание. Точнее, она посчитала необходимым рассказать обо мне одному человеку. На одном из своих выходных она встретилась с Айзавой, он же герой-стиратель. Он хороший парень и даже если не хочет становиться героем, все равно не может пройти мимо и помогает людям. С улыбкой говорила она, но я опасаюсь, если он изменится, или что-то случится, если он пойдет по неправильному пути, боюсь, мало кто вообще сможет его остановить. Этот парень настолько силен, нахмурился Ластик. Я прошу тебя сохранить это в секрете и не сообщать никому. Я даже не должна была говорить тебе об этом, но, возможно, ты единственный, кто смог бы его сдержать, если это потребуется. У нас все еще есть всемогущий. Он подражатель. Что ты имеешь в виду? Ох, он может копировать причуды, сколько угодно и использовать их все вместе. Ты видел запись с того случая? Он уже скопировал причуды сильнейших героев. Эта информация явно заставила Айзаву напрячься. Я тебя понял. Его зовут Изуку Мидория, учится на втором году средней школы Мустафу. Считается, что его причуда – это слабая регенерация, а до недавнего времени он и вовсе был беспричудным. В общем, она выдала стерке практически все, чтобы в случае, если я вдруг стану злодеем, он мог найти меня и остановить. По крайней мере, в том случае, если я решу играть роль злодея в маске, сохраняя свою обычную жизнь. Эта информация была бы для Айзавы бесполезна, если я просто оставил бы Инка и ушел в свободное плавание. Хотя, даже в таком случае останется вероятность, что я мог бы вернуться к матери ненадолго и тогда меня, все равно, можно было бы поймать. Неприятная ситуация. Мандалай, профессионал до мозга костей, да, оставив разум дикой кошки, я недовольно взглянул на саму женщину, а после, вздохнув, вернулся к Ригдолу. Сотри образ Изуку из памяти своей причуды. Даю ей приказ, и женщина подчинилась, после чего я снова задействовал камень души, вплетая в ее разум новую мысль. Он хочет мирной жизни, он добрый и хороший парень, мне не нужно за ним следить, он заслуживает спокойной частной жизни. На основе этой мысли было создано новое воспоминание, в котором она посовещалась с Шиной, и они вместе решили убрать меня из памяти поиска Ригдолу. Также я создал похожие воспоминания в разуме самой Мандалы. Было бы разумно и вовсе стереть их память обо мне, а потом сделать то же самое со стеркой. Но с отдаленной памятью все сложнее. Она строится на многих ассоциативных связях и имеет более сложную структуру. В общем, чем свежие воспоминания, тем легче ими манипулировать. Можно так сделать и со старой памятью, но это вызовет сильное ощущение в голове жертвы, что что-то не так, при том, что какие-то детали и вовсе могут сохраниться. А еще, мне не хотелось, чтобы кошки совсем забывали обо мне. В какой-то мере мне даже нравилось, что эти взрослые красотки думают обо мне и вспоминают. «Хах, но ты меня правда расстроила», — вздохнул я, глядя на Мандалы. Мой взгляд спустился ниже. Сейчас Шина была одета в домашнюю футболку и штаны, а ведь у нее такие классные ножки. «Ну, вы это заслужили, лживые кошки. Так, наденьте свои геройские костюмы». О, это была отличная идея. Я заставил их нарядиться в их эротичные наряды и решил немного порезвиться с кошками. Тем более, Шина заслуживала получить хуем по лбу. Но сначала, две молодые женщины с пустыми глазами послушно обслуживали меня, выполняя любые прихоти. Мандалай выполнила мое желание, которое я, наверное, даже постыдился бы сообщать сознательной любовнице. Она устроилась на краю дивана у мягкого подлокотника, раздвинув свои ноги. Мне оставалось только устроиться поудобнее и положить свою голову на пах женщины. А теперь, в предвкушении протянул я, сожми мою голову. Да, Шина свела ноги, зажав мою голову своими крепкими бедрами. Я чувствовал ее сильные мышцы и мягкую кожу. Не так сильно ты будто пытаешься меня раздавить, делай это нежнее. Мандала ослабила сжатие, и стало совсем идеально. Довольно вздохнув, я погладил стройные ножки героини, наслаждаясь их гладкими изгибами. Теперь ты, смотрю на Ригдолу, вытяни свои ноги и зажми мой член своими бедрами. Да, отстраненно протянула Ширетака, и выполнила все именно так, как я приказал. Расположившись в другой части дивана, она сжала меня своими мягкими бедрами и вытянула ноги, чтобы мне было удобнее их ласкать, пока ножки Мандалы сжимали мою голову. «Кайфа ты, ну, лучше начни двигаться, ты понимаешь, что я от тебя хочу». Кажется, Ригдолу не совсем понимала. Пришлось отдать еще несколько указаний, после которых она начала покачивать ногами, тиская при этом мой стояк своими бедрами. Тогда же она начала интуитивно покачивать тазом, делая свои движения более плавными, хотя эротизма ей явно не хватало. Но мне определенно нравилось происходящее. Шина, ох, помоги ей своими ножками. Мандалай тоже вытянула ноги, дотянувшись стопами до моего стояка, что мелькал между бедер Ригдолу. И пока Ширетака замедлила интенсивность своих движений, начав слегка вращать тазом, ее подруга прижала мою головку ногой и начала ее гладить сверху. Для моего члена это было серьезным испытанием на выносливость, в котором я очень быстро терял самообладание. Ох, и, наконец, уже не в силах сдерживаться, я расслабился и обкончал ножки горячих героинь, и еще немного просто наслаждался ощущением пульсирующего оргазма, а после просто полежал какое-то время в окружении знойных женских тел. Хах, ладно, теперь, Шина, отпусти меня. После я велел Ригдолу встать на четвереньки перед подругой и отлежи ей. И когда Ширетака уткнулась лицом в пах своего лидера, я пристроился к ней сзади, взявшись за крепкую задницу героини. Мой член уткнулся в ее влажную киску и начал медленно проникать внутрь. Имхаха, чувственно вздохнула Мандалы, а я наконец полностью вошел в ее подругу. И Ригдол оказалась удивительно тугой, настолько, что проникновение было даже почти болезненным. И это для моего прочного тела. Для самой Ригдол это мой член оказался уже слишком толстым. «А-а, че что я?» Внезапно пришла она в себя. «Черт!» Поморщившись, я разогнался. Телекинезом притянул перчатку, и та моментально влетела мне в руку, надевшись на нее. Камень души вспыхнул ярким светом, и мозг Ригдол отключился, после чего я и прервал ускорение. Да, я ее чуть не порвал тут, и она ведь взрослая женщина, а не мелкая школьница. Наверное, я все же переборщил со своим размером во время улучшения своего тела, раз проникновение этим членом может настолько шокировать девушку, что ее разум даже вырывается из-под контроля. Но мне не хотелось останавливаться. Используя перчатку, я использовал более мощное подчинение, от которого уже нельзя так просто освободиться, и схватился рукой за зеленые волосы Ширетака. Женщина уже очнулась, но под гипнозом, вернувшись к своей работе. «Ах!» – издала она болезненный стон, и уже не могла вылизывать шина, просто уткнувшись в ее пах лицом и пытаясь сохранить дыхание, пока я разрывал ее киску своим членом. Ее плоть так сильно сжимала меня. Ну, на самом деле, она не рвалась, но чувствовалось все примерно так. Приближаясь к своей кульминации, я впился пальцами в бедра Томака, снова толкаю член внутрь, тараня ее киску, и еще раз, пока не достигаю предела, после которого во влагалище горячей женщины вливается мое семя. Член и так занимает практически все пространство внутри, из-за чего сперма под давлением брызжет наружу. И только покинув тугую киску Ригдолл, я ослабляю контроль, вернув его к своей причуде, дав камню в перчатке остыть. И тогда же велю уже мандалой заняться киской подруги. Вылежи все, не дай этой ценной сперме пропасть даром. Да, послушно приступила женщина к выполнению задачи, а я взял время для небольшой передышки. Можно было бы воспользоваться этим, чтобы реконструировать свой разрыватель кисок, но, вспомнив, что шина выдала меня Айзаве, я решил, что меня не так уж и заботит, если для нее наш секс будет несколько болезненным. Еще немного, позволяю гормонам привести меня в полную боеготовность. Для этого, чтобы получить дополнительную стимуляцию, я также взялся за талию шина, прижавшись пахом к ее ягодицам и немного подвигавшись, наслаждаясь ощущением того, как во мне вновь разгорается жар возбуждения. А после, уже киска мандалой становится жертвой моего члена, который врывается в нее. Мгхаха, застонала женщина, но ее мой трах не шокировал настолько, чтобы выбить разум из-под контроля. Ее киска была упругой, но не такой тугой, как у Шретака. Зло вцепившись в ее задницу, я начал еще активнее двигаться, тараня влагалище женщины снова и снова. Ее тело вздрагивало от моих толчков, и она периодически издавала сдавленное мурчание, а потом и вовсе начала стонать, когда ее киска принялась судорожно пульсировать и сжиматься в оргазме. Тогда и я с удовольствием кончил шина, профессиональную героиню и гордого лидера диких кошек. Хах, класс, теперь да, сядь здесь и расстегни свой костюм. Мандалай подчинилась, усевшись на край дивана и расстегнула одежду. Я же подошел к ней вплотную, положив руки на плечи женщины и прижав свой член к ее груди. Она была не такой большой, как у Мицуки или Инка, но, все же, достаточно объемной, чтобы я мог получить подобное удовольствие, когда приказал ей сжать своими сиськами мой сток. И держа ее за плечи, для большей устойчивости, я начал двигать тазом, проталкивая свой член вперед, трахая грудь героини. Он уже был достаточно скользким из-за спермы и женских соков, так что без проблем скользил между упругих грудей женщины. Еще и еще. Когда же я уже был готов кончить, то сдержал очередной толчок и спустил новую порцию спермы между груди шина так, что часть немного выдавилась в ложбинке, которая появилась из-за того, что женщина сжимала свои груди руками. Хах, отлично. Немного отстранившись, я недовольно уставился на покорное личико мандалы и все же шлепнул ее своим стояком по лицу, несколько раз, размазав немного спермы по нему. «Ты это заслужила!» Переведя дух, вскоре я снова устроился на диване. «Теперь, обслужите меня вместе. Томака, можешь полоскать мои яйца языком, а ты, шина, займись самим членом». Женщины послушно приступили к выполнению поставленной задачи. Кайф, просто потрясающее ощущение. Хотя, героиням явно не хватало старания. Может, если бы тут была Рюка, то она проявила бы больше энтузиазма? При встрече она показалась мне более страстной натурой, но, сейчас у меня не было особого желания искать ее. Мандала и Ригдолл уже подарили мне море удовольствия, и теперь я был доволен кошачьим обслуживанием. Еще немного и я наконец-то снова кончил, выплеснув семя в рот шиной. А не глотай, я хочу, чтобы ты поцеловала Томака и поделилась с ней своей добычей. С хлюпаньем, Шретака отпустила мои яйца и прильнула к губам своей подруги, которая щедро передала ей мою сперму. «Не останавливайтесь, продолжайте, я хочу увидеть ваш поцелуй». И тут они постарались. Несмотря на то, что женщины были под контролем, их поцелуй получился особенно жарким. Они явно наслаждались этим, хотя какого-то выраженного влечения друг к другу у них не было. Просто эти двое очень дружны и привыкли друг к другу. И даже подобные действия в отношении близкого человека для них воспринималось более комфортно, чем взаимодействие со мной. Возможно, секс втроем для них был бы вполне естественным, если бы нашел такой парень, который смог бы завлечь обоих героинь. А может, еще и с Рюка получилось бы тоже? Хах, окей, Теперь сделайте то же самое, но поменяйтесь местами. Томака, мой член для тебя. В конце концов, я хорошо повеселился здесь, опустошил свои яички и успокоил подростковые гормоны, после чего устроил хулиганство, оставил Шина и Томака на диване полуголыми, с остатками их геройских костюмов. Также положил рядом полупустую бутылку вина, разлив его немного, и вложил в память женщин образ горячего лесбийского секса. Для более ярких образов я действительно заставил их заняться этой самой противоестественной и богопротивной гомосексуальной больше, чем дружбой, и просто стер из этой памяти некоторые детали, вроде озабоченного школьника, наблюдающего за ними и снимающего процесс на камеру. Месть моя была страшна. Ну а теперь, из памяти Шина я узнал, где живет Шатайзава. Нет смысла стирать ему память, так как при разговоре с кошками это может вызвать подозрение. Но вот его причуду я могу наконец-то забрать. Но пока оставим секс-террориста из средней школы и забежим немного вперед, в любовное гнездышко Шина и Томака. Женщины проснулись ближе к ночи. Точнее, проснулась только Мандалай, в то время как Ригдолл сладко посапывала у нее на груди, по-хозяйски обняв подругу. «Че что?» – опешила Шина. «Боже!» – и вскочила, чем разбудила Ширетака. «Ммм, Мандали!» – полусонно пробормотала Томака. «Что ты, ау?» Вспомнив произошедшее, Ригдолл смущенно прикрыла рот, который сам собой тянулся в улыбке. «Мы это!» – замялась Шина. «Хи-хи-хи!» – захихикала Ширетака. «Повели себя как проказливые мартовские кошки, хи-хи-хи!» «Это не смешно!» – смущенно возмутилась Мандалай. «Мы, ох, кажется, мы напились!» «Ам!» Ширетака резко наклонилась и впилась губами в обнаженную грудь подруги. «Тома!» – взвизгнула шатенка, но не оттолкнула ее. Так, две одинокие женщины стали больше, чем друзья и коллеги. Глава 19. Девушка. Направляясь обратно в Мустафу, я размышлял о своем инкогнито. В смысле, темный трикстер, мне нравится этот образ, но его хаотичная причуда, когда он станет более известен, у диких кошек естественно могут появиться подозрения, как и у Айзавы. И увидев меня в образе Арлекина, Ширетака может меня узнать, просто по схожести наших аур. Даже если с накоплением причуд мой сигнал изменился, она все еще может просто найти меня как Мидорию Изуку, и просто сравнить. А это значит, что вступая в дело, мне лучше вообще не попадаться ей на глаза, чтобы она не пометила меня своим поиском. Также стоит учесть возможность, что они могут установить за мной слежку. Но, все это в том случае, если я стану более известен именно как Арлекин. Возможно, стоит пока не высовываться, или нет. Да блин, надоело, проворчал я. У меня уже столько причуд, перчатка, а я все таюсь, поджав хвост, опасаясь, что меня разоблачат. А что если и так, вероятно, я смогу справиться даже со всемогущим. С силой перчатки это должно быть возможно. Ну, это не значит, что мне следует сразу раскрываться. И я в любом случае не хотел бы драться с всемогущим. Тем более, я определенно быстрее его и могу убежать даже от босса-качалки. В общем, не стоит так сильно напрягаться по поводу возможного разоблачения. Даже если это произойдет, есть много путей для разрешения этой ситуации. И я всегда могу просто сбежать, изменить внешность, создать новую личность где-нибудь еще. Или, вообще, уже сейчас я могу построить себе где-нибудь тайную базу, прямо как у настоящего суперзлодея. Уже не ради прикола, а чтобы было тайное место, где я могу скрыться хоть от всего мира. Стоит об этом подумать. В конце концов, далеко не факт, что меня раскроют, если я продолжу действовать в новом образе. С моей нынешней силой можно уже и расслабиться немного. Я больше не слаб, но еще не отвык от этого слабого образа мыслей. Да даже если та же комиссия узнает о моих силах, я могу просто наведаться в их офис, прямо к директору министерства, и вежливо попросить не трогать меня, попутно стерев все данные на мой счет. Ну а пока, в размышлениях я достиг родного города, еще немного, и вот я уже у квартиры Айзавы. В отличие от кошек, он жил не в собственном доме, а в многоквартирной многоэтажке. Он был не особо требователен к комфорту и достаточно скромен. И это не изменилось с тех пор, как он стал учителем в Юэй, что произошло совсем недавно. Собственно, из-за работы он и переехал в Мустафу из Токио, где и работал ранее как герой-одиночка. «Ох, эти дети, сплошные проблемы!» – устало ворчал Шата, возвращаясь домой. «Для меня не стало проблемой захватить его разум и получить причуду. Долго же я ловил этого парня, он оказался удивительно скрытным типом. Даже его адрес найти в интернете не получилось. но теперь у меня в руках оказалась одна из самых крутых причуд, по крайней мере, таковой она может стать в комбинации с другими моими способностями. Но, также я исследовал и память Айзавы. «Да чтоб вас!» – раздраженно проворчал я. В памяти стерки всплывает еще один разговор, в котором фигурировала моя личность. «Вы должны иметь это в виду, директор. Я тебя понял», – кивнул карликовый мышка-медведь. «Но эта информация должна оставаться секретной. Остаться в тени – его выбор. Не только поэтому, его причуда очень могущественна. Ты понимаешь это, Шатакун? Вы имеете в виду, что это привлечет к нему слишком много внимания, если о его силах узнают? Да, он как всемогущий. Что, если о нем узнает еще больше людей? Ситуация может выйти из-под контроля. О нем может узнать комиссия общественной безопасности и общественные СМИ. И тогда пути назад уже не будет. С такой силой он уже не сможет быть обычным человеком. Он будет либо спасителем мира, либо тем, кто его уничтожит. Ну вот, что знают двое, то знает и собака, точнее, крыса, еще точнее, мышка-медведь. Узнавая о том, как эта информация продолжает распространяться, у меня появляется сильное желание вернуться к диким кошкам и снова дать мандалой по лбу. Хоть немного успокаивает то, что Низу достаточно умен, чтобы сохранять эту тайну в секрете. И это же настораживает, что директор Юэй возможно слишком умен, и вот он наверняка сможет сопоставить образ Трикстера с моей личностью. Возможно, уже того, что я сделал в маске Арлекина, для него станет достаточным основанием для соответствующих выводов. Но, хотя бы, он вряд ли станет действовать слишком явно. Есть еще один фактор. Даже если я буду разоблачен как злодей, Низу должен понимать, что пока я не устраиваю массовый террор, уничтожая города и села, будет лучше просто сохранить статус-кво и не трогать меня, по крайней мере, мою личность школьника. Хотя это не спасет меня от вероятного появления героев-парламентеров, которые будут пытаться вернуть меня на сторону света, в лице диких кошечек. Об этом всем еще стоит подумать. Но устраивать невинные злодейства по приколу становится уже слишком рискованно. А ведь так хотел еще где-нибудь использовать новый образ. С другой стороны, не переоцениваю ли я Низу и правительство? В конце концов, они проворонили формирование 100-тысячной армии злодеев из фронта освобождения. Кажется, так они назывались. И некоторые люди из тех, чьи причуды я копировал, состояли в этой организации. И сколько они искали прячущихся членов Лиги злодеев, а также самого все за одного. Вероятно, на самом деле у них нет в распоряжении действительно всеведущих причуд, которые позволяли бы настолько точно определять и находить скрывающихся злодеев. Но, в то же время, обо мне, все же, знают дикие кошки и директор Юэй. Напряжно. Вдобавок, сам Айзава тоже оказался немного параноиком. В его памяти я узнал о скрытой камере в его доме, которую он установил на всякий случай. К счастью, после просмотра он обычно удаляет записи, чтобы освободить место на карте памяти. Вот, после стирания записи моего появления, я заставил героя поверить в то, что он уже просмотрел их и сам же удалил, не найдя ничего интересного. У диких кошек дома ничего подобного не было. Ладно, пока, лучше вернусь к новой причуде в моей коллекции. И, собственно, этой же ночью я испытал свою давнюю задумку. А именно, я вырастил дополнительный глаз в своей ладони, после чего использовал через него причуду стирания, испытав ее на городских хулиганах. И это сработало. Ну, почти. Еще несколько экспериментов показали, что для эффективной работы необходимо, чтобы на цель смотрели хотя бы два глаза одновременно. Один глаз не блокировал причуду, но мог ее ослабить. Если точнее, то Квир Кайзавы не блокировал причуды вовсе, он останавливал фактор причуды, не позволяя ее активировать. Но это работает только с теми квирками, которые можно включить и выключить, или выплеснуть, в общем, с теми силами, у которых есть естественный механизм активации. Поэтому на причуды типа мутации стирания не работает, но оно полностью блокирует активацию причуд типа излучения и трансформации. Так, например, причуды экономии энергии или укрепления мышц, в принципе не могут быть блокированы стиранием Айзавы. А вот, например, крылья ястреба с самими крыльями ничего не будет, но под действием стирания летать ему станет намного сложнее, так как его естественный телекинез может быть остановлен. Значит, ястреб не сможет управлять отделенными перьями, возможно даже совсем не сможет взлететь, так как на самом деле его крылья физиологически не очень-то и подходят для настоящего полета. Моя причуда тоже может быть блокирована, под взглядом Айзавы я не смогу выпустить копирующие молнии. Более того, я даже не смогу использовать другие причуды, так как большинство из них активируется именно через плагиатора. И, что неприятно, даже мутантные причуды отключатся, у меня они работают через активацию, останется только мое улучшенное тело. Также стирание не может блокировать причуду, если пользователь не видит цель, и это очень важное правило, потому что для защиты достаточно облачиться в полностью закрытый костюм, чтобы стиратель видел только сам костюм, но не того, кто внутри. Дымовая завеса и туман тоже могут подействовать, если стиратель видит только размытый силуэт, его причуда не сработает, а еще невидимость полностью защищает от глаз Айзавы. Вот только, как вам рентгеновское зрение, не совсем рентгеновское, мои всевидящие глаза могли ясно видеть сквозь дым и активировать стирание, а с помощью камня разума я уже действительно был способен смотреть сквозь стены и другие различные препятствия, и также, можно было активировать стирание, а вот через трехмерное зрение причуды поиска стирания уже не работает. Наконец, сама моя физиология делала меня более выносливым, и я мог смотреть на цель часами, не моргая, если потребуется, и не страдать от сухости глаз. И, в довершении, создав больше глаз на своем теле, я мог стереть причуды сразу нескольких целей. Пока на жертву смотрит хотя бы два глаза, но когда их четыре, целей может быть уже двое. Что, если я использую эту причуду тремя глазами? О, она начинает действовать еще мощнее. Уже не просто блокирует фактор причуды, а подавляет сам квирк. И это приводит к тому, что даже после отмены стирания, цель еще несколько секунд или минут не может нормально активировать свой квирк в полную силу, в зависимости от того, как долго я на него смотрел тремя глазами. И, чем больше глаз смотрит на цель, тем сильнее действует подавление. Хотя, все сводится лишь к тому, как быстро причуда будет полностью подавлена и, в зависимости от ее мощности, жертве потребуется на восстановление не больше пары минут. Хотя, если причуда требует накопления какого-то ресурса, вроде энергии времени или, то она потеряет всю эту энергию. Разве что, жир героя жирножвача, который использует его причуда, никуда не исчезнет, как и другие подобные ресурсы тела, не связанные с причудой напрямую. Также, подавление может ослабить причуду типа мутации, вплоть до превращения мутанта в обычного человека. Но после прекращения подавления он быстро вернется в норму. Что же, мне очень даже нравились возможности причуды стирания. Это определенно полезное приобретение. А уже дома, вернувшись под утро, вспомнил кое-что и зарылся в интернет. Так, ястреб-карта причуды. Вот оно. Вообще, по семье этого героя не так много информации. Неизвестно, кто его отец, а про его мать просто очень мало написано. Тем не менее, сам ястреб слишком популярный герой, чтобы его родственники остались совсем уж безызвестными. И когда-то я даже видел карту с описанием причуды его матери. Глазное яблоко. У матери ястреба причуда, создающая несколько дополнительных глаз, парящих прямо в воздухе рядом с ней. А вот где она живет, тут не указано. Да, придется сначала найти самого ястреба, и уже от него узнать, где живет его мама. Это не должно быть так уж сложно. В отличие от Айзавы, у этого парня есть свой геройский офис, где он работает. Попутно я размышлял о причуде поиска. Возможно, мне стоит попробовать синтетическую причуду, которая могла бы замаскировать меня от подобных квирков-анализаторов. Но пока, наступили выходные, а это значит, свидание с Ашида. В выходной одежде я отправился в торговый центр, где мы договорились встретиться. Возможно, найти тут друг друга было бы проблемой, несмотря на то, что мы уже условились встретиться именно у местного фонтана в главном зале. Но у меня была сила Ширетака, благодаря которой я сразу же обнаружил огонек своей одноклассницы. Она уже была в торговом центре, но задержалась где-то у входа. Вот я и отправился ее встречать. Хэймэм, девушка обнаружилась возле одной из витрин. Лавка с сувенирами, где на одной из полок красовалась летая фигурка ксеноморфа. Собственно, я почти уверен, что именно она привлекла взгляд девушки. Это как раз в ее духе. «О, надо же, ты и правда тут!» Улыбаясь, протянул я, подходя к девушке. «А!» – пискнула Мина. «Изуку, как ты?» «Это сенсор чудиков». «Что?» «Ты знаешь, у нас, чудаков, схожие мозговые волны, я просто почувствовал твои чудаковатые мысли поблизости, и решил проверить, а ты и правда здесь. Ха-ха-ха, класс. К слову, выглядела Мина отлично. Нет, она всегда хорошо выглядит, она ведь молодая красотка. Но я уже слишком привык видеть ее в школьной форме, так что ее вид в выходной одежде был довольно освежающим. Кстати, тут на втором этаже есть зал с игровыми автоматами, а у меня это нравится. Ты знаешь, чего хочет девушка. А еще там есть танцевальная платформа. Ты и правда читаешь мои мысли? Я просто пожал плечами. Даже имея возможность читать ее мысли, я не испытывал в этом нужды, так как знаю ее характер, увлечения и сам образ мыслей. Тогда пойдем, вперед. Впрочем, в игровом зале мы использовали не только танцевальный автомат, но и другие игровые автоматы. Я был не так сильно увлечен танцами, как Ашида, и в какой-то момент мне немного наскучило. Но девушка заметила это и предложила заняться чем-то еще. Собственно, мы уже довольно много времени провели друг с другом ранее, когда просто гуляли после школы как друзья. Так что Имина тоже знала, как меня развлечь. И сейчас, по сути, наше свидание не сильно-то и отличалось от обычной дружеской прогулки. Мы просто занимались тем, что нам обоим нравится, общались на привычные темы. Только лишь несколько деталей дополнили нашу прогулку. Давай, это же фото для парочек. Да, ты же понимаешь, что мы не обязаны следовать этим клише. Это корейские сериалы задают свои шаблоны для свиданий. Ну и что, раз у нас свидание, мы должны попробовать. Хэймэм, ну, твоя правда. По крайней мере, теперь у нас были забавные наклейки с фотографиями. Улыбнись в камеру. Повисла на мне Ашида в кабинке и показала пальцами знак победы в объектив. Из-за этого, правда, на одном из фото ее рука перекрыла наши лица. Впрочем, автомат делал сразу множество снимков, так что это фото не было испорченным, оно просто дополняло остальные фотографии. Когда же близилась последняя серия снимков, я не удержался. Это же свидание, почему бы и не поцеловать его? Вкладываю мысль в голову девушки, хотя и не хотел это использовать. Хи-хи, весело ухмыльнулась Мина, и, приобняв меня, прижалась ко мне боком и уже собралась поцеловать в щеку, наклонилась, а я взял и обернулся, из-за чего девушка промахнулась и попала не в щеку, а прямо в губы. «Ммм», удивленно распахнула она глаза. Я тоже изобразил удивление, но не отталкивал девушку и не спешил прерывать поцелуй. Наоборот, когда уже раздался щелчок съемки, запечатлев внезапный поцелуй, я и вовсе приобнял Мину за талию, прижав ее к своему телу. Но на этом все, клянусь. В смысле, я больше не вкладывал в ее голову мысли и не разжигал чувства девушки. Да и, собственно, если бы она не хотела этого, то внедренная мысль о поцелуе так и осталась бы мыслью. Но девушка ухватилась за нее и действительно поцеловала меня. Ну, может, не совсем так, как планировала. Тем не менее, нельзя сказать, что ей не нравилось происходящее. Она тоже подросток, ее сердце наполнено юношеской страстью. «А-а-а, мы делаем это», — билась в ее голове восторженная мысль. «Ммм, а ты смелая, Ашида», — облизнулся я, как только прервалось касание наших губ. «Ахаха, да-да, я такая», — нарочито весело отозвалась девчонка. «О, ты открылась для меня с новой стороны. И ну как тебе, Хэймэм?» «Подожди, я точно не уверен, мне нужно убедиться», — протянул я, заглянув в ее глаза. Есть что-то мистическое в этих демонических глазах с яркой радужкой и черной склерой, но это только придает ей особого шарма. «Че что?» – смущенно пискнула школьница. Я наклонился и уже сам поцеловал девушку. Моя хватка стала еще более властной и, наконец, я приоткрыл ротик Мины своими губами, углубив легкий поцелуй, превращая его в более страстный. «МХМ!» – ахнула в мой рот девушка, но возбужденно ответила на французский поцелуй и инстинктивно прижалась ко мне, приобняв более романтично. Наши языки в этот момент сплелись в жаркой борьбе, и это было пьянящее ощущение контроля. Я ведь почти и не воздействовал на девушку, просто она так увлеклась, поддалась своим желаниям и потеряла голову. Если бы я захотел, то мог бы взять ее прямо здесь, в этот момент спонтанной страсти. Тем не менее, кабинка для фотографий не лучшее место для этого. «Да мне определенно нравится твоя смелость», — делаю вывод, завершив поцелуй. «Изуку», — возбужденно вздохнула девушка, немного поерзав в моих объятиях. «Давай посмотрим фотографии». «Ага, что же, фотонаклейки получились неплохо, а последние были особенно впечатляющими и горячими. Правда, уже снаружи кабинки Мина стала более скованной и, взяв свою копию, только немного полюбовалась изображениями, после чего быстро спрятала фотографии у себя в кармане. Хаймэм, они ведь так помнутся. Ну, у меня нет сумки. Пожала плечами Мина. Да у меня тоже тогда. Давай купим. Что, раз у нас свидание, то почему бы мне не сделать тебе небольшой подарок? Ну я не возражаю, но... Ты уверен? Не заморачивайся, у меня есть подработка, так что могу себе позволить. Подработка? Удивилась Ашида. Да я не рассказывал, недавно увлекся созданием фигурок. Уже сделал несколько и успешно продал через интернет. За это неплохо платит. А покажешь свои фигурки? Ну, когда сделаешь еще? Хорошо. У меня как раз появилась идея насчет следующей.